Глава 18. Растрепанный, еще не до конца проснувшийся, он выглядел по-мальчишески мило и домашне уютно. Он улыбнулся, кажется, прежде чем до конца осознал, где мы и что происходит. Мне захотелось вытащить из его волос сухую травинку, я даже протянула руку. И тут он окончательно проснулся и посмотрел на меня уже вполне осознанно. «Ой!» Я будто воровка, застигнутая на краже, отдернула пальцы, отпрянула, шарахнулась назад. Попыталась выбраться, но на продавленном сене сделать это было не так уж просто. Я тут же потеряла равновесие и рухнула ему на грудь. Я снова попыталась подняться и отодвинуться подальше, но теперь запуталась в подоле, и все, что у меня получилось, — это невнятное барахтанье, от которого сено полетело во все стороны, а я снова рухнула на широкую грудь графа, ткнулась носом в ключицу, отшатнулась, опять потеряла равновесие. «Эх, молодые! Неужто за ночь не натешились? Завтракать спускайтесь!» — раздался снизу голос Авдоны. «Ух, это что же она про нас подумала?» Впрочем, ясное дело, что. Увидеть она нас не могла, только услышать нашу возню. Я почувствовала, что краснею, щеки буквально запылали. Притихла, боясь даже двинуться. До сих пор от моих попыток выбраться становилось только хуже. «Она ушла», — шепнул инспектор, — и тут же без особого труда выбрался из-под меня. Получилось у него довольно ловко и быстро, без падений и барахтанья, что было вдвойне обидно. Не знаю, как он, а я чувствовала себя ужасно неловко и глупо. Инспектор же с невозмутимым видом первым спустился по лестнице и подстраховал меня. Я отряхнулась, как могла. Сено было везде. В складках платья, за пазухой и даже в рукавах. Оно кололось, между прочим. Когда я закончила, инспектор окинул меня взглядом, вздохнул и вытащил из моих волос несколько сухих стебельков. Я в долгу не осталась. У него в волосах тоже обнаружилась пара травинок. «Ну, хорош уже миловаться! Стынет же все. Мы зашли в дом Авдоны. Стол уже ломился от нехитрой деревенской еды. Тут и горячая румяная картошка прямо из печи, и вчерашние пироги, которые, как известно, на следующий день всегда вкуснее, и крупные куски домашнего сыра, и даже густая сметана в большом глиняном кувшине. Пахло свежим хлебом и травяным чаем. «Садитесь, милые, ешьте, пока горячее», — хлопотливо суетилась Авдона. «Чай вот свежий, душистый, только заварила». Мы с инспектором не заставили себя долго упрашивать. Он аккуратно взял кусок хлеба и сыра, я же набрала всего подряд. После ночевки на свежем воздухе аппетит был отменный. Однако спокойно позавтракать нам не дали. Не успела я расправиться с пирогом, на пороге появился мужичок с сияющей лысиной. «Здравствуйте, люди добрые!» — отчего-то смущаясь, проговорил он. «Это же вы всякой магией торгуете!» Я поспешила подтвердить, что так и есть. «А имеется ли у вас средство волшебное для роста волос? Такое, чтоб наверняка!» «Имеется!» Я выскочила из-за стола и метнулась к коробу. Флакончик зелья от облысения я точно положила, хоть и не очень верила, что кому-то оно понадобится. Он, не торгуясь, отсчитал монеты, торопливо сунул пузырек в карман и тут же сбежал. Явно торопился испытать покупку. Что ж, в Лавкиных товарах я была уверена. Единственное, на что сможет пожаловаться теперь покупатель, это частые визиты к цирюльнику. Только я уселась за стол и потянулась к печеной картошке, в дом вошел крупный мужчина, почесал затылок и пробасил: «У вас, правда, зелья всякие есть? А для сна чего-нибудь найдется? Супруга у меня больно болтлива, особенно по вечерам. Мне бы такое, чтобы заснуть хоть на пару часов и ничего не слышать». Я быстро нашла пузырек с успокоительной настойкой. Здоровяк вздохнул с облегчением, купил и ушел, бормоча благодарности. Неужели пошла торговля? Не совсем так, как мы рассчитывали, но все же. Я отхлебнула остывшего чая и с ожиданием уставилась на дверь. Но, увы. Завтрак уже подходил к концу, а новых покупателей так и не было. Мы поблагодарили хозяйку, подробно расписали и даже зарисовали дорогу к лавке и выдвинулись в путь. Обратная дорога через лес оказалась не такой уж и ужасной. Сама не пойму, в чем причина. То ли я окончательно освоилась в этом странном мире, то ли подействовала вкусная деревенская еда и танцы под звездами, а может, все дело в сегодняшнем пробуждении на сеновале? Я как-то не кстати вспомнила крепкую мужскую руку на своей талии, жар его тела. Тут же смутилась и покосилась на инспектора. Не догадывается ли, о чем я сейчас думаю? Инспектор угрюмо тащил свою ношу. Ну да, ему, очевидно, не до меня и не до моих глупых мыслей. Он выглядел усталым, сосредоточенным и, что уж там, чертовски привлекательным. Интересно, он хоть понимает, насколько ему идет эта легкая небритость и чуть растрепанные волосы? От этих мыслей я тоже поспешила избавиться. «Осторожно, там снова зайцы», — предупредил инспектор, замедляя шаг. «Ой, только этих монстров мне и не хватало». Я присмотрелась внимательнее. Из-за низкого кустарника высунулась сначала одна мордочка с аккуратными рожками, потом вторая. Откуда-то сверху тихо спланировал третий зверь, неуклюже шлепнулся на тропинку и тут же смущенно спрятался обратно в заросли. «Хм, они такие уж они и страшные, если привыкнуть». «А что, выглядят вполне безобидными. Тот беленький даже милый. Интересно, получится его погладить?» «Не советую. Если уж очень хочется кого-то погладить, лучше выбрать кота. Результат будет более предсказуем». «Угу, будет. Кот ловко увернется, посмотрит, как на дурочку, и поспешит по своим кошачьим делам». Я вдруг поняла, что ужасно соскучилась. И не только по коту, а по всей лавке сразу. По несговорчивому сундуку, по безотказному шкафу и даже по вредным тапочкам. Все-таки в гостях хорошо, а дома лучше. Я ускорила шаг. «Дом, милый дом», — тихо сказала я, когда мы вышли из-под полога деревьев и увидели ставни и крылечко лавки, освещенные теплыми солнечными лучами. Инспектор молча кивнул и ускорил шаг. Короб за его спиной, казалось, стал еще тяжелее, чем был утром. Я поспешила за ним, стараясь не отставать. На крыльце инспектор осторожно поставил короб на землю, расправил плечи и глубоко вздохнул. Казалось, он сбросил с себя сразу несколько тяжелых лет. Я уже протянула руку к двери, когда услышала голоса. Голоса, которых в нашей лавке быть, ну, никак не должно. «Чтоб вас всех разорвало и три раза подбросило! Выпустите меня немедленно!» Этот писклявый голосок казался смутно знакомым. «Вот еще, варьё всякое выпускать! Да тебя прибить надо! Тапочкой, как таракана мерзопакостного!» А вот эти голоса точно были знакомы. «Тапочки!» И, надо сказать, очень рассерженные тапочки. Да что же там такое происходит? Я быстро распахнула дверь. Картина, открывшаяся перед нами, была достойна кисти сумасшедшего художника. Над прилавком в метре от пола болтался человечек размером с мою ладонь, не больше. Круглое лицо его покраснело от ярости, маленькие ручки и ножки беспомощно загребали воздух. Он пытался не то вернуть себе устойчивое вертикальное положение, не то куда-то уплыть. Но его трепыхания не помогали ни с первой, ни со второй задачей. Лишь делали его похожим на куклу-марионетку, только без ниточек. Кот, кстати, новую игрушку очень даже оценил. По его горящим глазищам было видно, барахтающийся человечек подходит для охоты куда лучше, чем тапочки, и уж тем более какой-нибудь скучный комок пыли. Мешкать кот не стал. Подпрыгнул, атаковал и промахнулся буквально на миллиметр. Его когти мелькнули у ног человечка. Тот особенно громко взвизгнул и с утроенной силой забарахтался в воздухе. Кот прыгнул снова, в этот раз зацепил штанину человечка. Ткань порвалась, человечек снова взвизгнул, а наш страшный зверь и верный страж приготовился к новому прыжку. Только вот видала я уже нашего котика в деле. Удар точный, когти стальные, реакция молниеносная. Не кот, а машина для разрывания врагов в клочья. Не похоже, что наш хвостатый охотится, скорее развлекается. А вот тапочкам, похоже, было не до шуток. «Разбойник, бессовестный ворюга!» — верещала левая. «В тюрьму его!» — поддакнула правая тапочка. Кот зевнул во всю ширину пасти и потянулся, снова прыгнул и промахнулся, в очередной раз насмерть перепугав человечка. «Какая тюрьма!» — взвизгнул тот, отчаянно дергаясь в воздухе. «Я порядочный, ну, почти порядочный человек». «Порядочный? Да ты воровал!» «Вовсе и не воровал я, изучал товары». «Молчать!» Инспектор рявкнул так грозно, что все тотчас послушались и замолчали. Даже кот прервал свою охоту и шуганулся под прилавок. И только я не замолчала, а наоборот подала голос и изумленно пискнула. «Ой, это же коляшка!»